Вопрос. Может ли любительская видеозапись помочь полиции найти Морган Ник? Один из зрителей мог случайно снять пикап предполагаемого похитителя, но поможет ли эта запись следствию? В США есть что-то вроде негласной традиции, которой придерживаются многие семьи, чьи близкие пропали без вести. Посмотри на каждого, кто проходит мимо. Посмотри на каждый грузовик на дороге. И подумай, если бы это был твой ребенок, как сильно ты хотел бы вернуть его домой. Когда наступает ночь и в домах постепенно гаснет свет, на их крыльце все равно продолжает гореть лампочка. Будто маяк для того, кто все-таки должен вернуться. Такой простой жест и столь мощный символ надежды. Бывают моменты, когда кажется, вот-вот она появится. И бывают моменты, когда держаться очень тяжело, но ты просто продолжаешь надеяться. Это единственный способ идти дальше. Если однажды огонек на крыльце не загорается, это значит одно. Получили весть, узнали правду. Ждать больше некого. И он прижал свой маленький носик ко мне. Он дрожит, мамочка. Он боится, он тебя не знает. Наверняка вы знаете немало историй об исчезновении, но... Все началось с нее, с девочки, имя которой сегодня знает вся Америка. Девочки, которую ищут уже больше 29 лет. Это не холодное дело. Многие люди называют его так. Это старое дело, но не холодное. И только сейчас ФБР начинает понимать, разгадка исчезновения Морган Ник все это время лежала на поверхности. Потребовалось больше 29 лет, чтобы назвать подозреваемого в исчезновении Моргана. Белый мужчина, темные волосы, короткая темная борода и, судя по последним показаниям, без рубашки. Город Алма, штат Арканзас, 2019 год, полицейский участок. Детектив Брэд Хартли открывает одну и ту же папку в третий раз за день, потом другую, в пятый, делает пометки. Новый шеф местной полиции поручил ему дело 95 года, потому что верит, что-то точно было упущено. Нужен новый, свежий взгляд человека, который знаком с кейсом, но никогда не углублялся в него настолько, чтобы его внимание к деталям помутилось. На столе перед Хартли лежат 24 года чужой работы. Коробки с материалами занимают половину кабинета. 10 тысяч проверенных версий. Ровно столько же тупиков. Вот где мы храним зацепки по делу Морган. Сколько файлов, по-вашему, здесь? Тысячи. Следователи изучили каждый файл, каждую зацепку. Да. Это большая работа и много часов. Да. Брэд начинает с сути и цифр. Девочка, 6 лет, пропала с территории вблизи бейсбольного поля, куда пошла гулять с другими детьми, пока ее мама и их родители смотрели матч. Все было хорошо до момента, как они решили вернуться на стадион. Крошка остановилась и присела, чтобы вытряхнуть песок из обуви. Один из мальчишек оставался с ней, пока компания удалялась. Увидев, что подружка справилась с задачей и уже завязывала шнурки, он также побежал. А когда обернулся, через метров 10-15 ее уже не было. Позже они рассказали полиции, что видели мужчину рядом. С их слов составили два фоторобота. Также получили описание. Белый, около 30 лет, темные волосы зачесаны назад, вроде как с проседью. Есть усы. Он был без рубашки, крепкий, высокий. Также о нем говорили несколько взрослых свидетелей, которые видели, как водитель пикапа наблюдал за ребенком на парковке. Однако скетч, составленный с их помощью, отличался. Именно этот портрет ушел в многочисленные эфиры и использовался для сравнения с потенциальными подозреваемыми, потому что предполагалось, что люди постарше более точны в своих показаниях и воспоминаниях. Внимание Бретта Хартли привлекает незначительная, на первый взгляд, несостыковка. Заметная седина в таком возрасте, конечно, встречается. Но если вернуться к файлам с интервью детей в тех самых папках, в которых детектив сегодня усердно копается, то те более чем конкретно называют этого человека старым. Число 30 тоже записано с их слов. Однако, что если тут имело место недопонимание? Когда тебе 5-7 лет, возраст, рост взрослых людей воспринимается иначе. Все высокие, когда ты слишком мал. И гипотетически тому человеку могло быть на 10 лет больше, 15, 20. Взрослые свидетели называли разные числа. 28, 35. Но, похоже, они видели его издалека, с трибун. Так что полагаться на их слова может быть тоже неправильным. Хартли продолжает изучать дело. Лишь за первые 6 месяцев после инцидента опрошено более 300 человек. Проверено 72 зарегистрированных преступника по всему штату. Очевидно, эти ребята пахали как черти. Также свидетели видели машину на парковке. Мужчина, по их словам, крутился у своей тачки, а именно красного пикапа с белым кунгом. Это такой кузов или навес, который устанавливается на автомобиле с открытой частью. Грузовики, пикапы и прочее. Следствие последовало за данной подсказкой. Проверяли всех владельцев похожих транспортных средств в округе, сравнивали их внешность с фотороботом. После 97-го фокус сместился с поиска преступника на распространение фото пропавшей девочки, информации о ней, портретов с прогрессией, которые давали примерное представление о том, как может выглядеть ребенок спустя годы. Тогда это казалось правильным. Хартли понимает, он встает, подходит к окну. За стеклом обычный арканзасский день. Плоский свет, пыльная дорога, тишина. Бред думает, как бы он расследовал произошедшее сегодня. И понимает, чего ему так недостает. Общей картины. Сегодня каждый коп в своем участке в курсе всех инцидентов за довольно обширный период. Жалоб, заявлений, преступлений и так далее. Но что происходило тогда? Были ли похожие эпизоды, аналогичные случаи, не получившие такой огласки в регионе? Детектив Хартли знает, что с подобных злодеяний никто не начинает, не рискует сразу схватить кого-то, атаковать и так далее. Это уже апогей эскалации преступной деятельности. А значит, искомый подозреваемый мог попадать на радар полиции раньше. Поднимая архивные данные за 95-й год, сопоставляя найденную информацию со свидетельскими показаниями, мужчина понимает, что ступает на правильную дорожку, которая потенциально может привести его к истине. Все эти годы следствие знало про машину и проверяло все похожие, такого же типа, позже конкретной модели, но не искало тот самый пикап, по сути. А его, оказывается, видели. И не только после исчезновения 6-летней девочки с бейсбольного поля, но и после, и несколько раньше, во время других попыток заманить за собой детей, которым, очевидно, повезло больше. Это не халатность, просто смещенный в моменте фокус расследования. Нужно найти тачку и ее владельца любой ценой. Она – ключ к разгадке. Она приведет их к Морган Ник, которую неустанно ищут уже 24 года. Да, вы выполнили свою часть сделки. И я, признаться, был ошеломлен, увидев, как быстро вам удалось набрать 20 тысяч лайков под выпуском про Мелиссу Уит. Браво, что сказать. Благодарю за вашу активность и мощный отклик. Ну а я также выполняю обещанное со своей стороны. Вместе с детективом Хартли мы возвращаемся в 95-й и пройдем сквозь эту историю в поисках истины о том, что тогда произошло на самом деле и кто забрал Морган у ее любящей, совершенно потрясающей семьи, ставшей примером стойкости и живым символом борьбы и любви к своим близким. Арканзас в начале лета пахнет влажной землей и свежескошенной травой. Темнеет поздно, воздух после заката не остывает. просто становится чуть мягче. Вечернее время тут, как и в целом на юге Америки, идеально для прогулок, развлечений на улице и посещения различных мероприятий. 9 июня 1995 года Колин Ник суетится на кухне в своем доме в Озарке. Сегодня она и ее старшая дочь Морган собираются вместе поехать на бейсбольный матч в Алму, куда женщин пригласили друзья. Она выкупала младших сына и дочь, которых отвезет на ночевку к бабушке. С отцом они в разводе, но он бы забрал их, если бы не работал сегодня. В общем, теперь нужно всех накормить, и все, можно ехать. Колин делает детям их любимые горячие бутерброды с сыром. Малыши справляются быстро. Морган ест медленно, как обычно. И вдруг просит еще один сэндвич. Мать удивляется, ведь та типичная малоежка, но смотрит на часы и понимает, что они не успеют, если задержатся дома даже на 10 минут. А ведь его еще нужно приготовить и съесть. К тому же путь не близкий. 40 с лишним километров по дороге вдоль гор. Вдруг девочку укачает и начнет тошнить в пути. Она уточняет, действительно ли та сильно голодна, и предлагает перекусить по возвращении или где-то в Алме. Морган говорит, что все в порядке. Просто бутерброды сегодня получились особенно вкусные. И спокойная Колин сажает детей в машину и отправляется в путь. На матч они с дочкой приезжают вовремя. Настроение прекрасное. Садятся рядом с друзьями женщины и их детьми, и игра начинается. Большинству детей тут скучно, они не понимают правил. На улице так классно, тепло, им хочется побегать, попрыгать, покопаться в песке на холме. То и дело, ребятня зазывает к себе и Морган. Но девочке не хочется никуда с ними идти. Она тихая, застенчивая и полностью поглощена своей забавой. Очень вдумчиво, тайно и скрытно развязывает шнурки то на одном, то на другом кроссовке своей мамы. А та подыгрывает ей и каждый раз искренне удивляется, когда обнаруживает, что они развязаны. Тяжело рассказывать о таких историях. Особенно, когда у тебя самого дочь. Ближе к концу матча детишки прибегают снова и говорят, что собираются ловить светлячков. Морган Ник, которая прежде действительно не хотела с ними играть, вдруг загорается огромным интересом и просит у мамы разрешения пойти. Колин поначалу отказывается, но девочка продолжает уговаривать ее, и женщина сдается. Вопреки какому-то нарастающему внутреннему беспокойству, которая ничем не может объяснить. Столько раз ей говорили, что нельзя быть такой опекающей, не в меру заботливой, что дочерям и сыну нужно больше свободы и пространства для проявления самостоятельности. Морган радостно обнимает маму за шею и крепко целует в щеку, прежде чем убежать с остальными. Юную компанию хорошо видно с ее места. Вон парковка, холм, который возвышается над небольшим провинциальным стадионом. Мальчишки и девчонки бегают, веселятся. Морган выглядит такой счастливой. Позже поднимаются на холм, а затем спускаются вниз с обратной стороны и исчезают из виду. Там высокая трава и море светлячков, которых новоиспеченные друзья собрались ловить. Когда игра заканчивается, дети возвращаются обратно, без Морган Ник. Колин спрашивает их, где дочь. И те отвечают, что она была у машины, присела, чтобы вытряхнуть песок из туфель. «У какой именно?» – спрашивает женщина. «Ребята не уверены. Наверное, у вашей?» Мать идет на парковку, проверяет свой автомобиль. Девочки нет ни снаружи, ни внутри. Она проходит по рядам, зовет своего ребенка. Безуспешно. Люди начинают покидать стадион, садятся в тачки и уезжают, одна за другой, пока тут не остается почти никого. Дети вспоминают мужчину, жуткого, как они говорят. Он разговаривал с Морган на парковке, а потом пошел к своему пикапу, красному такому, квадратному, с белым навесом. Они испуганно предполагают, может, тот человек ее забрал. Тем временем к взволнованной группе подходит тренер одной из команд, которые играли сегодня. И, услышав, что случилось, сразу же вызывает полицию и соглашается подождать правоохранителей на парковке и объяснить им все, пока остальные пойдут осматривать поле и окрестности. Морган! Первые патрули приезжают через 6 минут. Разворачивается масштабная операция. Они зовут на помощь коллег из других экипажей, и множество полицейских прибывают в течение получаса и приобщаются к поискам. Несколько офицеров в это время говорят с детьми, с которыми гуляла Морган. Ребята сами настояли на том, что нужно остаться и помочь, и готовы рассказать все, что знают дядям из полиции. Они детально описывают незнакомца, который пытался завести разговор с Морган Ник. Белый, высокий, старый, с их слов, лет 30, темные волосы зачесаны назад. Но они не прям черные, и точно есть белые, седина, а еще усы. И этот человек был без рубашки и почему-то босой. Что он хотел от Морган Ник, детвора сказать не может, потому что не расслышали. А девочка что-то ответила спокойно и просто отдалилась от него. То есть полноценного диалога не было. В разгар поисков сюда прибывают журналисты. Начальник полиции Рассел Уайт сам сообщил нескольким из них о произошедшем на случай, если они не найдут Морган в ближайшие часы или к утру. Тогда важно, чтобы информация о пропавшем ребенке появилась в первых же новостных выпусках за день. И люди знали о ней до того, как они оформят все документы и внесут сообщение в сводку. Прежде всего, скажите, что мы здесь делаем сегодня вечером? Мы получили звонок, кажется, в 23:07. Пропал ребенок на бейсбольном поле Малой Лиги Алмы на Уолнет-стрит. Здесь, в Алме, примерно в квартале полутора к западу от нашего расположения здесь. Его опасения, к сожалению, оправдываются. Поисковая операция длится до самого утра и продолжается днем. За ночь семья, полицейские, даже члены бейсбольных команд, на чей матч приехали Колин и Морган, обходят все близлежащие кварталы, поле у стадиона, проверяют местные ручьи и другие небольшие водоемы. На рассвете группа расширяется. Подключаются вертолеты, кинологи с собаками, водолазы. Позже присоединяются просто обычные граждане, которые видят новости и не могут оставаться равнодушными. Морган должна была отойти от своей мамы Колин всего на несколько минут. Она сказала, что хочет поохотиться за светлячками с друзьями. Моя дочь никогда не убегала. Она очень застенчивая и тихая. И она не ушла бы одна в темноту. Она не убегала. Двое детей, которые дали наиболее детальное описание предполагаемого подозреваемого ночью, приезжают в полицейский участок на следующий день, чтобы попытаться составить фоторобот. С каждым из них работают отдельно, а потому получается сделать два составных портрета. Между ними есть как сходство, так и различия, а потому полиция намеревается выпустить оба. Однако вскоре становится известно, что есть и взрослые люди, которые заметили странное поведение потенциального подозреваемого в тот трагический вечер. Несколько свидетелей сообщают, что, сидя на трибунах, видели, как незнакомец, стоя у своей красной машины с белым кунгом, наблюдал за девочкой на парковке. Но ни в следующие 5, ни 10 минут ничего не произошло, и каждый просто снова переключился на матч. Их описание во многом совпадает с тем, что рассказали дети, включая возраст. Один человек думает, что ему до 30, другой 35. А вот фоторобот выглядит совсем иначе. И закономерно полиция больше полагается на слова взрослых и выпускает в мир их версию, расширив возрастной диапазон искомого лица от 23 до 38 лет. Знаете, я не знаю, как можно защитить их больше, чем я это делала. Колин Ник говорит, что ее всегда упрекали в излишней опеке, и именно поэтому ей так трудно понять, как кто-то смог забрать ее 6-летнюю дочь с освещенного бейсбольного поля в Алме. Морган исчезла поздно вечером в пятницу. С тех пор ее никто не видел и не слышал. Сколько раз вы проходили мимо листовки в витрине и думали: «Бедная семья», и шли дальше. Теперь я не могу пройти мимо ни одной, чтобы сердце не замерло. Друзья и члены семьи расклеили фотографию Моргана и фоторобот предполагаемого похитителя почти в каждой витрине в округе Кроуфорд и окружающих сообществах. Они привязали розовые ленты к ее дому в Озарке как символ надежды, что Морган вернется в безопасности. Цвет выбран потому, что это любимый цвет Морган. Светловолосая голубоглазая девочка, рост 122 сантиметра, вес 25 килограммов. Последний раз ее видели в футболке со значком скаутов и синих джинсовых шортах. Следствие работает в условиях, когда время против них, но надежды не теряет. Мы не говорим, что шансы тают, но чем дольше тянется время, тем большей опасности она подвергается. Зал городского суда превращают в колл-центр и командный пункт. Звонки начинают поступать немедленно, и их нужно обрабатывать и проверять зацепки. Кто-то указывает на мужчин, похожих на человека с фоторобота. Иные сообщают о том, что видели похожую машину или девочку. Мы думаем, что круг максимально сузился. Скорее всего, это красный пикап с белым кунгом. Марку пока не называем. Но именно в это мы сейчас верим. Белый мужчина, темные волосы, короткая темная борода. И, судя по последним показаниям, без рубашки. Несмотря на все усилия и сплоченность сообщества, проходят уже сутки с момента исчезновения шестилетней Морган Ник. И нигде ни следа. Мы просто молимся, чтобы найти ее в безопасности. Осматриваем каждый уголок и закоулок, каждую грунтовую проселочную дорогу и все, что мы можем придумать. Просто хотим быть рядом, когда она найдется. Брэд Хартли же в 2019-м оценивает ситуацию в целом и пересматривает другие обращения, полученные полицией Алмы в тот же период, чтобы понимать, что происходило на фоне. 9 июня 95-й. День исчезновения Морган Ник. Ранее, примерно в полдень, некто схватил 4-летнюю малышку в прачечной в центре города и собирался затащить свой красный пикап. Мать услышала крики и спасла ребенка, но в правоохранительные органы обратилась позже, услышав про поиски Морган по телевизору. 10 июня. Первый день масштабных поисков пропавшей. Незнакомый мужчина пытался затащить 9-летнюю девочку в мужской туалет на автозаправке. Она оказала сопротивление и вырвалась. Описание злоумышленника совпадает. Про тачку ни слова. Дальше в затишье почти на 3 месяца. До 29 августа 95 года, когда неизвестный попробовал увести 11-летнего ребенка с парковки у закусочной в Ван Бюрене. Школьница также сбежала, к счастью. А очевидец записал номер автомобиля. Красного пикапа. Связывало ли следствие данные инциденты? Проверяло ли? Если нет, почему? Надо выяснять. А пока возвращаемся в 95-й. Самый разгар отчаянных поисков Морган Ник. Если вам кажется, что вы что-то видите, неважно, даже если вы не уверены, звоните в полицию немедленно. Я думаю, это очень трогательно. Знать, что все вас поддерживают, это действительно помогает. Наверное, никаких слов не хватит, чтобы поблагодарить всех, кто помогает, но я хочу сказать спасибо каждому. Морган, знаешь, сегодня день отца. Я так хочу увидеть тебя до конца дня. Отчаянные поиски Морган Ник продолжаются. Ее мать Колин отказывается уезжать из Алмы. Она остается в пожарной части рядом с полицейским участком и координирует волонтеров, отвечает на звонки, печатает и раздает листовки. День за днем, неделя за неделей. Отец девочки Джон также вовлечен и делает все, что может в перерывах между работой и уходом за остальными детьми. Так они договорились. Колин Ник просто не может усидеть на месте и все время рвется бежать, искать, говорить, пробовать что-то новое. А мужчина, напротив, лучше справляется с привычными и понятными задачами на фоне стресса. Был создан командный центр для сбора информации, проверки зацепок и проведения пресс-конференций. Некоторые люди превратили его во временный дом. Была установлена компьютерная система Rapid Start, чтобы помочь в поисках. И она сработала, потому что сообщения начали поступать тысячами. Затем сообщество взялось за дело, благотворительные мероприятия, сбор денег, фонд вознаграждения. Даже маленькие дети захотели помочь. Мы собираемся забить несколько хоумранов и победить, и все такое. ФБР и местные власти также объявляют вознаграждение в размере 60 тысяч долларов за информацию, которая приведет к Морган Ник или к виновному. Поступают тысячи звонков. Следователи проверяют десятки подозреваемых, обыскивают несколько объектов. Следов Морган нигде нет. Но люди не сдаются и ищут дальше. Во многом благодаря тому, что стеснительная и застенчивая прежде мать теперь ни на минутку не дает им забыть о своей дочери. На первой пресс-конференции и интервью с журналистами ее буквально за руки заводили полицейские. А потом Колин сама поняла, насколько мощный это инструмент. Посмотри на каждого, кто проходит мимо. Посмотри на каждый грузовик на дороге. И подумай, если бы это был твой ребенок, как сильно ты хотел бы вернуть его домой. Жители Алмы вышли всем городом, чтобы поддержать Колин, Ника и ее семью. Куда ни повернись, в Алме везде розовые ленточки, как эти. Они напоминают всем о маленькой девочке, которая исчезла, и о матери, которая отчаянно ждет ее возвращения. Следователи тем временем собирают и обрабатывают многочисленные видео, снятые людьми, которые были на матче 9 июня, или видели красный пикап в этом районе, или на день раньше, или позже. Полиция в Алме, Арканзас, работает круглосуточно, чтобы найти 6-летнюю Морган Ник. Морган была похищена с бейсбольного поля в пятницу 9 июня, мужчиной, похожим на этот фоторобот. Полиция говорит, что подозреваемый увез ее на старом красном пикапе Ford с навесом. Благодаря усердной работе целой группы офицеров удается определиться с маркой искомого автомобиля. Это Ford, очень распространенный в Алме и округе. Прежде множество свидетелей сообщали также о красных пикапах Chevrolet, Dodge, но копам, судя по всему, удалось разглядеть на видеозаписях детали или признаки, указывающие конкретно на Ford. Теперь они проверяют другие материалы, на которых зафиксировано похожее транспортное средство, в надежде раздобыть больше деталей. Например, рассмотреть номерной знак. Вопрос. Может ли любительская видеозапись помочь полиции найти Морган Ник? Лейтенант Дейл Бест просмотрел запись, которую передал один из зрителей. Она была снята на бейсбольном поле в Алме в день исчезновения Морган Ник. На записи виден красный пикап с белым кунгом, похожий на тот, который ищет полиция. Но Бест не уверен. Он не очень похож на пикап Ford. И мы не очень уверены насчет этого навеса. Бест говорит, что то, что выглядит на записи как кунг, на самом деле может оказаться крышкой кузова. Если вам кажется, что вы видите автомобиль, который ищет полиция, запишите номерной знак и позвоните им. Большие надежды детективы возлагают на еще один полученный сигнал. Какая-то женщина анонимно сообщает, что в день исчезновения Морган Ник, только несколько раньше, около полудня, ее дочь также пытался украсть незнакомец на красном Форде. Мы знаем, что, судя по активности в Алме, он, очевидно, искал ребенка и катался по району в поисках маленькой девочки. Свидетели видели, как подозреваемый разговаривал с Морган незадолго до того, как она исчезла в пятницу вечером с этого бейсбольного поля в Алме. Но ранее, в тот же день, в прачечной в Алме, свидетели видели, как тот же подозреваемый пытался забрать другую маленькую девочку, но мать оттащила ее. Полиция все еще надеется поговорить с матерью, которая пока не вышла на связь. Некоторые предполагают, что эта женщина может быть в розыске или под ордером на арест. Нас это не интересует. Если она не разыскивается за тяжкое преступление, все, что нам нужно, это поговорить с ней. Полиция также считает, что тот же подозреваемый в субботу пытался увезти маленькую девочку в магазине в Форт-Смите. Девочке удалось убежать. Но если этот мужчина серийный похититель, полиция предупреждает, он может попытаться снова. Мама Морган надеется, что такой возможности ему не представится. Вы должны понять, если этот парень болтается и ищет детей, вам нужно следить за своими детьми. Он явно не покидает район, так что он не боится. Он привык это делать. Увы, мать первой девочки на связь так и не выходит, и отыскать ее не удается. В прачечной, единственной расположенной в центре, подтверждают, что инцидент имел место. Были слышны крики, но никто не видел эту женщину раньше. И подсказать, как ее зовут, откуда она, не могут. Во втором случае неизвестно, был ли злоумышленник на такой же машине. Но описание внешности совпадает. Это тот же человек, что забрал Морган? Возможно. Однако идентифицировать его пока не получается. Мы любим ее и скучаем по ней. Если она у вас, просто верните ее домой, туда, где ей место. Бывают моменты, когда кажется, вот-вот она появится. И бывают моменты, когда держаться очень тяжело. Но ты просто продолжаешь. Продолжаешь надеяться. Это единственный способ идти дальше. Так проходит месяц, два, уже третий на исходе. И вдруг 29 августа в полицию обращаются родители 11-летней девочки, которые заявляют, что ее пытался заманить к себе в машину подозрительный тип, похожий на того, что изображен на фотороботе, выпущенном по делу Ник. Машина... красный пикап. Их дочь и сыновья гуляли вместе и в какой-то момент направились в местную закусочную, взяли картошку фри и присели на скамейку на улице, чтобы спокойно поесть. Вдруг рядом остановился он. Мужчина стал болтать с детьми. Дал мальчикам немного денег, чтобы те сбегали и купили еще каких-то снеков. И таким образом оставили сестру одну. Едва братья немного удалились, разговор приобрел совсем другой характер. Незнакомец стал убеждать девочку поехать с ним, предлагал заплатить, угостить чем-то. Она отказалась. Тогда придурок сделал вид, что уронил пару долларов через окно автомобиля и попросил подать. К счастью, ребенок не стал этого делать, а напротив бросился на утек. Водитель же психанул и дал по газам, но тут же врезался в столб, без последствий для себя и транспортного средства, так как мгновенно уехал. Когда полиция приезжает на место и начинает опрашивать сотрудников закусочной и магазинов поблизости, выясняет, что один мужчина записал номер машины. Владельца задерживают. Его дом и транспорт осматривают. В последнем находят скотч, кровь на сиденье и светлые волосы. Провести анализ ДНК в 1995 году не представляется возможным. Технологий недостаточно. Однако все обнаруженные улики изымают и отправляют в лабораторию. Может, специалисты хоть что-то отыщут. И проводят многочисленные допросы, потому что предполагают, что он может быть связан также с исчезновением Морган Ник. Многое ведь совпадает, кроме портрета и автомобиля, а точнее его марки. Этот мужчина среднего роста, а не высокий, и ему 70 лет. Да и на лицо с фоторобота совсем не похож. А ездит и вовсе на красном «Шевроле», а не «Форде», который так отчаянно ищет следствие. Когда его просят объяснить инцидент у закусочной, он говорит, что был пьян в стельку и ничего не помнит. В смысле, каких-то детей тип, по его словам, кажется, встречал, но не знает, о чем они говорили. Точно уверен, что дал денег, потому что под градусом очень добрый, но категорически отрицает свою причастность к каким-то незаконным действиям. Кроме, собственно, вождения в нетрезвом виде. Шестилетнюю девочку в последний раз видели, когда она вытряхивала песок из туфельки на бейсбольном поле в Алме. Теперь полиция, возможно, нашла первые вещественные доказательства с того дня. Из дома и автомобиля подозреваемого изъяли 22 предмета. Среди них розовая зубная щетка, нож, стамеска, один длинный рыжевато-светлый волос, рулон клейкой ленты с волокнами волос и несколько предметов с темно-красными пятнами. Все передано в ФБР на экспертизу, и пока результаты не будут обнародованы, начальник полиции Алмы Рассел Уайт говорит, что обвинения предъявлены не будут, и подозреваемый останется на свободе. Следователи оказываются в сложной ситуации. Проверить улики и связать их с кем-то невозможно, а сам арестованный, очевидно, не намерен сказать правду. Но в его доме ничего особенного также не находят. К счастью, обнаруживается достаточно свидетелей той безобразной сцены у закусочной. Люди слышали крики ребенка, видели, как тот говорил с детьми. И он остается за решеткой до суда по обвинению в домогательствах. Но на этом все. Никакой связи со случаем с Морган установить не удается. Так недели растягиваются в месяцы. А месяцы в первую годовщину исчезновения Морган Ник. Сообщения о возможных появлениях девочки в тех или иных штатах продолжают поступать. Каждая проверяется, но ни одно из них не подтверждается. Никто никогда не думал, что поиски продлятся больше дня, не говоря уже о целом годе. То, что началось как усилие сообщества, распространилось по всей стране, и во главе всего эти маленькие розовые ленточки. Повсюду появились напоминания. Листовки, наклейки на бамперы всех размеров, футболки и билборды. И все это, что удивительно, было пожертвовано. Граждане продолжают оказывать огромную поддержку семье и полиции в их усилиях. Опять же, во многом благодаря тому, что Колин просто не исчезает с их экранов. В январе она появилась в Белом доме и вместе с родителями других пропавших детей призвала президента Билла Клинтона содействовать им и подписать указ о том, чтобы их фото в обязательном порядке размещались на всех федеральных зданиях. Ранее у многих с этим возникали проблемы. Плакаты, листовки снимались, в помощи отказывали. Просто безумие. Родители пропавших детей обычно начинают свои отчаянные поиски, обходя дома и спрашивая, не видел ли кто их ребенка. Колин Ник делает то же самое, но она идет к самым большим дверям. К дверям Белого дома. Мы знаем, что все ищут ее. Чем больше людей знают о ней, включая президента, знающего, что она пропала, тем больше изменений мы получим для пропавших детей. Для Колин Ник это возможность снова напомнить о своей дочери и повлиять на судьбы других. Она лично ощутила на себе эффект множества системных проблем и хочет изменить отношение властей к их решению и таким людям, как она. Я лично поговорила с президентом о второй части нашей кампании Facts, о публичном оповещении, которое позволит транслировать фотографию похищенного ребенка по всей стране. Как мы и говорили, в виде разделенного экрана или бегущей строки. Это вторая половина кампании. Он сказал мне, что Белый дом тесно работает с Национальным центром по делам пропавших и эксплуатируемых детей, чтобы это реализовать. И мы ожидаем результата в ближайшее время. После Белого дома она идет на многочисленные телевизионные шоу, в том числе программы Джона Уолша и Опры Уинфри. Пока национальное шоу «America's Most Wanted» готовилось взять интервью у матери Морган, это видео было снято в день рождения Морган. Тогда никто и не подозревал, что через несколько месяцев она исчезнет и, возможно, окажется в руках человека, которого полиция считает серийным преступником. Я Джон Уэлш, со срочным оповещением о пропавшем ребенке. Полиция говорит, что на свободе серийный охотник за детьми. Если нам когда-либо нужна была ваша помощь, она нужна сейчас. Вот факты дела. Итак, вы верите, что ваш ребенок жив? Да, я верю, что мой ребенок жив. И я не потеряю надежду, пока она не вернется домой. Потому что я единственный человек, который может бороться достаточно сильно. Я единственный человек, которому достаточно заботы. И если я потеряю надежду, то стану жертвой так же, как и она. И я не позволю ее похитителю победить. Я найду ее, и она вернется домой. Тогда, поздним вечером, 9 июня, Колин Ник казалось, что она осталась одна на этом свете. Мир рухнул. Теперь... первую годовщину исчезновения, ее боль разделяют с ней множество неравнодушных людей. Более 1000 человек сегодня вечером взялись за руки и молились за маленькую девочку по имени Морган Ник. Я прошу всех не терять веры. Верить и продолжать верить в то, что Морган вернется домой живой и невредимой. Сегодняшний митинг «Верь ради Морган о вере». Так много людей здесь сегодня верят, что Морган жива. Многие верят, потому что в это верит ее мама. Мы здесь, чтобы держаться изо всех сил и верить в лучшее ради Морган. Чтобы показать миру, что мы будем бороться за нее. Вернем ее домой и положим конец этому кошмару, потому что она не заслуживает его. Мне все равно, каковы шансы и какова статистика. Морган вернется домой. Я верю во всемогущего Бога. И я верю с первого дня, что Он хранит ее. Я знаю, что многие похищенные дети не возвращаются живыми. Но история Морган будет другой. Джон и Колин безумно ценят поддержку людей по всей стране, но в Алме особенно. Сегодня они возвращаются на бейсбольное поле, чтобы запустить много воздушных шаров в небо розового цвета, любимого для Морган. Люди приходят сюда не для того, чтобы смириться с утратой Морган. Они приходят, потому что верят. И это поразительно. Такая улыбка – редкость для Колин Ник в последнее время. Все, чего она хочет в 7-й день рождения дочери – увидеть ее живой и здоровой. Это желание разделяют сотни друзей. Они выпустили ярко-розовые воздушные шары и превратили день на этом бейсбольном поле в радостный, полный надежды праздник. Сейчас на душе правда легче. Выходные были тяжелыми. Вчера было тяжело, сегодня было тяжело, пока мы не приехали сюда. А потом увидели всех этих людей, увидели шары. Это действительно помогло. Это нас приободрило. И тут семье Ник пришли радостные вести. Полиция Аризоны сообщила, что в воскресенье вечером в ресторане в Пейсоне, к северу от Финикса, видели маленькую девочку, похожую на Морган. Зацепка показалась настолько серьезной, что полиция выпустила официальное медиа-оповещение. Свидетелям в ресторане показали фотографию. Они однозначно опознали в той девочке Морган. Подозреваемый соответствовал описанию злоумышленника из Арканзаса. Машина совпадала по цвету, и на ней были арканзасские номера. Увы, эта наводка не оправдывает себя. Дети просто безумно похожи. Но Джон и Колин реагируют спокойно. За год они научились главному. Нельзя возлагать слишком большие надежды даже на крайне убедительный сигнал. Иначе потом, после падения, можно уже не подняться. Ведь это лишь один из множества ложных лидов. Были случаи похуже. Например, такой. Это выглядело как лучшая зацепка за все время. Полиция со всего штата направилась в Штутарт, Арканзас, искать Морган Ник. Но они снова вернулись с пустыми руками. Это слишком тяжело. Я не хочу отвечать. По делу Морган Ник ничего нового. Зацепки продолжают проверяться, и это все. Мужчина сообщил, что незнакомец пытался угнать его пикап. И с ним была девочка, похожая на Морган. Оказалось, он солгал. Мне так жаль. Я не знаю, как объяснить вам, насколько мне жаль. Я зря потратил ваше время. Альберт Харви признался, что просто хотел привлечь внимание, и он его получил. Харви был обвинен в препятствовании работе правительства и предоставлении ложных сведений полиции. Другой, еще более странный человек привлек внимание иным способом. Взял вину на себя. В только что обнародованных показаниях полиция сообщает, что 36-летний глухой мужчина из округа Кроуфорд был снят на видео. На нем он говорит, что помнит, как пришел на бейсбольное поле малой лиги в Алме. Затем он помнит, что причинил Морган вред. А на утро обнаружил кровь на одежде и сжег ее, когда на следующий день услышал новости про поиски. Впоследствии выяснилось, что он просто больной, не в себе. И это не первый раз, когда мужчина фантазирует на тему своей причастности к преступлениям, но не совершает их. И на том спасибо. Свои боль, разочарование и досаду Колин после таких эпизодов решает трансформировать в силу, которую направляет на помощь другим. В 1996 году женщина основывает фонд «Морган Ник». Организацию, которая оказывает поддержку семьям пропавших детей, обучает правилам безопасности и добивается законодательных изменений. Колин Ник не хочет, чтобы полученный ею тяжкий опыт остался бесполезным и понимает, что это тоже возможность быть вовлеченной в истории других и напоминать о Морган. И теперь говорит, что это было самое правильное решение. Хотя тогда она не знала, что после первой годовщины исчезновения ее дочери будет еще так много других. 10, 20. Если бы она увидела это интервью, что бы вы хотели ей сказать? Морган, все хорошо. Если ты забыла нас или не уверена, кто ты, знай, мы никогда не забывали тебя. Мы все еще боремся за тебя. За тебя сражается целая армия людей, и мы идем за тобой. Поиски не прекращались никогда. В 2001 году был опубликован новый фоторобот подозреваемого. Детективы решили, что, возможно, напрасно положились на портрет, составленный в 95-м взрослыми свидетелями, а не детьми. Учитывая сходство двух скетчей, созданных с помощью друзей Морган, они объединили их в один рисунок, взяв за основу общие совпадающие черты. Полиция получала новые наводки и проверяла их, как и связь с преступниками, чьи злодеяния в данном штате открывались миру с течением лет. Агенты ФБР, Бюро расследований штата Оклахома, местные правоохранители органы и следователи из Арканзаса во вторник собрались в Спайро, Оклахома. Они обыскивают участок, который уже проверяется в рамках дела Морган Ник еще в 2010 году. Это не холодное дело. Многие люди называют его так. Это старое дело, но не холодное. Мы все еще постоянно получаем зацепки по нему. Мы постоянно их обрабатываем. Когда власти обыскивали этот участок в первый раз, ордер распространялся только на дом. Дом принадлежал человеку, который находился в поле зрения следствия с самого начала расследования в 1995 году. Сегодня дома больше не существует, а этот человек находится за решеткой. Мы никогда не смогли напрямую связать его с этим делом, но и не смогли его полностью исключить. Группы якобы искали колодец на участке в связи с другим расследованием. Раскопки велись буквально по 2-3 сантиметра за раз. Слой за слоем, чтобы судебный патологоанатом из офиса главного медицинского эксперта штата мог тщательно осмотреть каждый изъятый фрагмент грунта. Они углубились примерно на 60 сантиметров, прежде чем наткнулись на коренную породу. Ни колодца, ни Морган Ник. Так продолжалось до 2019 года. Когда в Алме назначили нового шефа полиции. Департамент полиции Алмы сегодня делает большое заявление. Городской совет и мэр назначили Джеффа Пойнтера постоянным начальником полиции там. Он занял пост начальника после того, как Рассел Уайт ушел в отставку с этой должности после 25 лет. Именно этот начальник решает, что дело Морган Ник нуждается в свежем взгляде. Оно не безнадежно, и усилия его предшественника и всех детективов и офицеров, которые когда-либо работали над ним, также не должны остаться бесполезными. Он поручает его детективу Бретту Хартли, в кабинет которого мы с вами сейчас и возвращаемся. Изучив все имеющиеся материалы дела, Бретт Хартли выбирает для себя и своих коллег два основных направления работы, которые, по его мнению, имеют наибольший потенциал. Первое – поиск того самого красного Форда. Помимо других заявлений и обращений, в которых он фигурировал в 95-м, есть и множество свидетельских показаний, полученных от людей в ходе расследования исчезновения Морган Ник. Одна девушка, которая была на матче в тот день, в связи с чем с ней и поговорили следователи позже, столкнулась с этим типом ранее. По дороге в Алм. Она ждала, когда друзья заберут ее на машине, когда перед ней остановился красный пикап с белым кунгом. И незнакомец сперва предложил подвезти ее, а в ответ на отказ от услуги вышел из тачки и направился к ней. Девушка убежала, но подтверждает, что в целом описание совпадает с тем, что сказали дети, друзья Морган, а также несколько взрослых свидетелей. Кроме двух пунктов. Этот человек был высоким, а не среднего роста. И ему точно не 30, а больше 60. Еще момент. Мужчина был в очках. Также аналогичный Форд видела парочка уже после исчезновения Морган Ник. Они остановились вдоль трассы, целовались, зажимались, ну, молодежь, когда внезапно заметили что-то странное. Чуть дальше стоял автомобиль, и мужчина вышел из него, открыл заднюю дверь и как будто заталкивал что-то внутрь. Или кого-то, как подумали они, услышав новость о случившемся. Описали ребята его так же, как и девушка. Полное соответствие портрету, кроме роста и возраста. Это был старик с их слов. Жилистый, подтянутый, но отнюдь не молодой и в очках для зрения. Детектив Хартли уверен, если не все эпизоды 95-го в Алме и округе его рук дело, то хотя бы один из них точно. Потому что, повторюсь, такое преступление не бывает первым и последним. Посему есть смысл детально пересмотреть все эти другие старые дела и поискать в них имена подозреваемых, владельцев таких машин и так далее. Второе направление – работа с известными преступниками, которые орудовали в регионе в то время, когда пропала Морган. Самый перспективный из них – Чарльз Рэй Вайнс, который в данный момент сидит в тюрьме. Дело Хуаниты Вофорд теперь завершено. Чарльз Вайнс признался перед судьей, что виновен в том, что избил и зарезал женщину до смерти в 93-м году. Соглашение было таким. Полиция будет задавать Вайнсу вопросы о нераскрытых делах, включая Мелиссу Уит, Морган Ник, Лори Мерчисон, Дору До и Хуаниту Вофорд. Если Вайнс говорит правду, он живет. Вайнс отрицал свою причастность к делу Морган Ник. Почему вы здесь в связи с делом Морган Ник? Потому что вы не прошли проверку на полиграфе. О, я знаю. Я провалил все возможные проверки на полиграфе. Но сейчас на интервью соглашается. Может, это шанс? Может, ему есть что рассказать? Печально, но до разговора дело не доходит. Его самочувствие стремительно ухудшается. И вскоре Чарльз Рэй Вайнс умирает в тюрьме. Подробнее о нем я рассказывал вот в этом ролике. Плашка справа сверху вашего экрана. И, конечно, ссылка есть в описании. Если пропустили, определенно рекомендую посмотреть. Потому что Вайнса, безо всяких сомнений, можно назвать одним из самых жутких серийников США. Но при этом он довольно малоизвестен в силу того, как долго умудрялся жить за маской этакого местного трудяги, мужа, отца. Контраст между тем, кем Чарльз был и что транслировал обществу, поистине шокирует. Ну а мы возвращаемся к Хартли. Несмотря на смерть потенциального подозреваемого, он эту версию не отбрасывает и инициирует повторные обыски территорий, на которых тот промышлял, место, где когда-то стоял его дом, с лучшими кинологами и специально обученными собаками. А пока часть команды снова бегает по лесам и следит за раскопками, детектив работает над поиском красного пикапа. Одно из старых дел привлекает его внимание. Билли Джек Линкс. Тот самый 70-летний мужчина, который в конце августа 95-го был арестован за приставание к юной леди. Якобы просто пьяный добряк, что лишь дал детям денег. Хартли поражает его сходство с фотороботом, выпущенным в 2001 году, тем самым объединенным из двух скетчей, созданных вместе с детьми. Но главное, ведь после его ареста и осуждения череда жутких эпизодов с участием красного Форда вдруг прекратилась. Кроме того, его пикап – единственный из всех упоминаемых, который можно попытаться отследить, потому что есть номер и имя одного старого владельца, что детектив и делает. И судьба ему, видимо, благоволит, потому что он находит эту чертову тачку. Это, напомню, «Шевроле», а не «Форд», который искали предшественники Бретта. В начале расследования рассматривались многие популярные марки, и полиция могла легко ошибиться, высматривая какие-то специфические детали на некачественных видеозаписях. А свидетелей подавно. Что если они просто приняли какие-то свои догадки за истину? Или и вовсе сделали вывод на основании просто сумасшедшего количества новостей о поиске красного Форда? В общем, транспортные средства безумно похожи. Так что Хартли решает не оставлять «Шевроле Линкса» без внимания. Новый хозяин – обычный пожилой мужчина, который купил ее, чтобы постепенно перебрать и привести в порядок вместе с внуком. Научить, так сказать, мальца делу. Он безоговорочно соглашается отдать автомобиль следствию на проверку, когда лишь слышит имя Морган. И это очень ценно, потому что к огромному разочарованию Бретта те улики, что были изъяты из машины в 95 году, бесследно пропали. В том числе буквально вырезанный кусок кресла с огромным кровавым пятном. Пикап исследуют очень тщательно. Снимают обивки, пол в кузове из фанеры и в щелях находят светлые волосы. У коробки передач крошечное красное пятнышко. На ковриках множество ворсинок. Все это отдают в лабораторию вместе с детской зеленой скаутской футболкой. Такой же, в которой была Морган, когда пропала. Идея попросить абсолютно идентичный предмет одежды у семей, чьи дети посещали кружок для скаутов одновременно с Морган Ник, возникла в голове детектива Хартли тот же миг, когда он впервые увидел красный пикап перед собой. Эта корыта точно никогда не видела ни пылесоса, ни тряпки. Под ковриками почти песочница. Что на самом деле хорошо, ведь повышает шансы найти какие-то ворсинки или волокна и исследовать их, сравнить с имеющимся образцом. Результаты исследований приходится ждать очень долго, и поступают они поэтапно. Сперва по красному пятну. Оно слишком старое, и даже чувствительное оборудование может подтвердить лишь одно, что это кровь. Но извлечь ДНК не представляется возможным. Дальше волосы. Нет луковиц. Невозможно выделить профиль для сравнения. Хартли почти в отчаянии. Но третий конверт дарит надежду вновь. На ковриках и многих других частях машины обнаружены волокна ткани, идентичные тем, из которых сделана скаутская детская футболка. Характеристики, оптические свойства, производственные нюансы. Все указывает на то, что вероятность, что другой материал такого же цвета мог дать такое сильное совпадение, почти нулевая. Или в красном «Шевроле» Билли Джека Линкса была Морган Ник или другой ребенок в точно таком же предмете одежды, что исключено, поскольку данная партия была изготовлена специально для скаутского отряда «Морган». Другие дети из него не исчезали и с ним никогда не пересекались. Другой город, опять же, почти в 50 километрах от Алмы. Огонь матери подпитывал расследование, которое никогда не угасало. Она мой ребенок, и моя работа – бороться за нее. Я люблю ее больше, чем кто-либо другой. Сдаваться не вариант. В дни после 9 июня 1995 года родители по всей стране разделили страх Колин Ник. Страх перед миром, который внезапно открылся их глазам, и вместе с ней надеялись, что Морган найдут. Знаете, вначале, когда Морган пропала, я была на 100% уверена, что мы найдем ее сразу. В 2024 году Линкса объявляют лицом, представляющим интерес в деле. Что очень плохо для следствия. В данный момент Билли Джек Линкс мертв. Он скончался в тюрьме до завершения его 6-летнего срока. Детективы не смогут получить от него ничего, ни слова. А потому снова обращаются к общественности. Он должен был с кем-то общаться, где-то работать, покупать еду. Кто-то может что-то помнить о нем. ФБР в Литл Роке занимает агрессивную позицию в попытке получить больше информации о человеке, которого считает причастным к исчезновению Морган Ник. Если вы выросли в Арканзасе, вы знаете это дело. Это дело, о котором все знают. После десятилетий тупиков следователи официально назвали Билли Джека Линкса лицом, представляющим интерес, во вторник. Он пытался украсть другую девочку всего через несколько месяцев после исчезновения Морган. И сделал это менее чем в 8 километрах от бейсбольного поля. Конор Хаген из ФБР говорит, что именно эта косвенная информация вместе с другими весомыми уликами, которые агентство пока не раскрывает, ставит Линкса на первое место в их списке. Проблема в том, что о нем известно очень мало. Он родился в 1924 году и вырос в округе Кроуфорд, Арканзас. Ветеран Второй мировой войны. С 1962 по 1974 год работал в авиакомпании Braniff Airlines в Далласе, Техас. По данным следствия, Ван Бюрен он вернулся в конце 70-х и умер в тюрьме, куда попал за домогательство к несовершеннолетней. Мы ищем информацию о человеке, который жил здесь более 20 лет назад. Но надеемся, что люди помнят, где он бывал, где жил, на чем ездил. Любая деталь важна для наших агентов. Я всегда верила, что они раскроют это дело. Я абсолютно на 100% верю, что они найдут Морган, и что мы добьемся для нее справедливости. И поразительно, ответы приходят, но все они такие несодержательные. Кажется, мы с ним когда-то пересекались, но я не уверен. Похож на чувака, который жил на моей улице. У него была красная тачка. Возможно, покупал у меня сигареты, когда я работала продавцом в Алме. Но я не уверена. Такая внешность блеклая. Нет ни одного человека, который дружил бы с ним, состоял в отношениях, ни души. Никому и никогда не было дела до его ареста и, кажется, даже существования. Он будто моль, которая может раздражать, когда суетливо летает перед тобой, но ты забываешь о ней через секунду. Едва выключишь свет или прихлопнешь ее тапком. Жил-был Билли Джек Линкс, и всем было на него плевать. Но правду-то нужно раскопать. И тут детективу Хартли помогает Колин Ник. Благодаря работе в фонде и усердной помощи другим семьям, ей известно о компании с совершенно потрясающими технологиями тестирования ДНК. Они могут вытащить ее из чего угодно. В ходе возобновленного расследования следствие снова вышло на Билли Джека Линкса. Примерно в 2019-м отставной капитан Брэд Хартли вернулся к началу дела просто для пересмотра и наткнулся на эту зацепку с Билли Джеком Линксом снова. Полиция нашла пикап, которым владел Линкс в 95-м. Он соответствовал описанию машины в фотороботе, который полиция выпустила вскоре после похищения Морган. Они проследили его до нынешнего владельца. Мы работали с командой ФБР по сбору доказательств, и он был обработан. Они проникли в каждую щель, пропылесосили грязь, частицы и волосы и отправили все в криминалистическую лабораторию ФБР. Но безрезультатно. Улики были. Им просто требовалось более современное исследование. Мать Морган, Колин Ник, которая последние 30 лет каждый день борется ради ее возвращения, нашла способ помочь полиции. Я позвонила нашему детективу и сказала, вы когда-нибудь слышали об Отром Лапс? Он сказал, нет. Так что я отправила ему статью и сказала, прочитайте это. Можем ли мы поговорить с Отром Лапс? Он сказал, да. Давайте попробуем. Они сделали то, что никто не мог сделать. Отром Лапс генетически связали волос, найденный в грузовике, с семьей Ник, и полиция определила, что никто другой в этой семье, кроме Морган, не мог когда-либо находиться внутри. В 2024 году семья и полиция получают подтверждение. Волос, найденный в машине Линкса, принадлежит члену семьи Ник. Но никто, кроме самой Морган, в ней никогда находиться не мог. Так что результат более чем однозначный. Билли Джека Линкса официально объявляют подозреваемым в деле Морган Ник. Как сильно ты меня любишь? Потребовалось больше 29 лет, чтобы назвать подозреваемого в исчезновении Морган. Впервые, насколько мне известно, в этом деле я называю Билли Джека Линкса подозреваемым в похищении Морган. Полиция допрашивала Линкса 31 августа 1995 года. Он отрицал какую-либо причастность к делу Морган и в тот момент казался правдивым. Следователи двинулись дальше. Согласно показаниям с бейсбольного поля того рокового вечера, считалось, что Морган увезли на красном грузовике с белым кунгом. Охота за этим грузовиком достигла пика в 2019-м, когда следователи пересмотрели дело и сосредоточились на мужчине, пойманном при попытке украсть другую девочку у закусочной в Ванбюрене через пару месяцев после исчезновения Морган. 6 лет назад его удалось отследить до нынешнего владельца, и кроме прочих улик, ФБР с помощью вакуумной технологии извлекло один светлый волос. Волос отправили в лабораторию в Техасе, и в 2024-м результаты приблизили дело на шаг ближе к закрытию. Он был связан с семьей Ник. Никто в семье Ник не был в том пикапе, и единственная возможность, что это Морган была в нем. Линкс умер в тюрьме в 2000 году, отбывая срок за другое преступление. Ему никогда не придется предстать перед земным судом за то, что он сделал с Морган. Он забрал ее. Но не забрал ее голос. Он не забрал ее жизнь, которая до сих пор продолжается через то, что делает фонд. Самое чудовищное в этом всем – это то, что во время исчезновения Морган Ник Билли Линкс отбывал условный срок за преступление против несовершеннолетней. Линкс пошел на сделку, признав вину, и его осудили на 5 лет без ограничения свободы, но с предписанием пройти курс психологической помощи. Фонд Морган Ник создавался ради того, чтобы вернуть Морган домой, но за годы борьбы Колин поняла, что не одна в своем кошмаре. Разговоры с матерями других жертв нераскрытых преступлений, таких как Мелисса Уит, пропавшей всего за несколько месяцев до Морган, стали воплощением того, чем фонд занимается сегодня. Зная, что ее дочь не выжила и не вернется домой, она посмотрела мне в глаза и сказала: «Еще не время терять надежду». Это было одно из самых сильных утверждений, которые я когда-либо слышала. Важно дать семьям знать, что надеяться – это нормально. Мы выросли из офиса из 2 человек без зарплаты до команды из 8 человек с федеральными грантами. Теперь у нас есть кейс-менеджеры, которые напрямую работают с семьями, когда пропадает взрослый или ребенок. Благодаря фонду Морган Ник фотографии пропавших детей теперь размещаются в федеральных учреждениях, а законы о наказании преступников, посягающих на детей, стали значительно жестче. Но если бы эти меры существовали тогда, Билли Джек Линкс уже сидел бы в тюрьме за то, что натворил. Вместо этого его отпустили с условным сроком, и он вышел на улицу и сделал это снова. И Морган поплатилась за это жизнью. Спустя десятилетия... Как будто бы известно, кто виноват, но дело не закрыто. Морган не найдена. Сегодня исполняется 30 лет со дня исчезновения Морган Ник, трагедии, которая навсегда изменила то, как Арканзас реагирует на исчезновение детей. 9 июня 1995 года было последним днем, когда мать Морган, Колин, чувствовала теплые объятия своей шестилетней дочери. Но она продолжает бороться за Морган по сей день, не теряя надежды. Активное расследование так близко к раскрытию 30 лет спустя. Пока у меня есть хоть что-то связанное с этим, мы не остановимся, пока Морган не вернется домой. Терин, младшая сестра Морган Ник, теперь также работает в фонде матери. Мне выпала честь работать с сотнями семей, переживших подобное. Просто идти рядом с ними по этому пути, пока их близкий не вернется домой. Это невероятно сильно. Колин Ник понимает, что шансы минимальны, но предпочитает верить в то, что ее дочь жива. И спустя годы мысленно переносится в те моменты, последние воспоминания о ней, от которых одновременно радостно, тепло и боль. Крепкие объятия Морган, счастье в глазах этого чудесного ребенка после того, как ей позволили пойти ловить светлячков, поцелуй в щеку. А рядом с ними просьба про тот второй любимый горячий бутерброд с сыром, которую Колин не выполнила и уже не сможет. Остается лишь думать, а что если? Если бы они задержались, опоздали или вовсе не доехали? Если бы девочка переела и ее укачало? Что если? Все могло сложиться иначе. Что у тебя там, Морган? Велосипед. Велосипед? Это твой первый велосипед? Да, мой новый велосипед из Волмарта. Он большой. Правда? О, у него есть боковые колесики. Да. Так что хочешь, чтобы я сейчас на нем покаталась? Подожди, я сейчас сфотографирую. Скажи, Чиз, тебе нравится твой велосипед? Да. Хорошо. И он прижал свой маленький носик ко мне. Через камеру я не могу понять, где его нос, а где глаза. Он дрожит, мамочка. Он боится, он тебя не знает. Хочешь просто надеть это на голову? Как сильно ты меня любишь. Я правда очень тебя люблю. Как сильно? Очень сильно, Морган. Decades pass and still I wait by the field where